Глава вторая. В народ. Побег из дома, холера на Волге, в бурлацкой лямке, оравушка, уланы костыга, пудель, понизовая вольница, крючники, разбойная станица, артель атамана Репки, красные жилеты, софьянная кобылка, средства от холеры, арест Репки, на выручку атамана, холера и пьяный козел, приезд отца, встреча на проходе, кисмет. Это был июнь 1871 года, холера уж началась. Когда я пришел пешком из Вологды в Ярославль, там участились холерные случаи, которые главным образом проявлялись среди прибрежного рабочего народа, среди зимогоров-грузчиков. Холера помогла мне выполнить заветное желание. Попасть именно в бурлаки, да еще в лямочники, в те самые, о которых Некрасов сказал, то бурлаки идут бичевой. Я ходил по Тверицам, любовался красотой Нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном барж, тянувшихся на буксире. А где ж бурлаки? Я спрашивал об этом на пристанях, надо мной смеялись. Только один старик, лежавший на штабелях теса, выгруженного на берег, сказал мне, что народом редко водит сюда теперь. Тащит только маленькие унжаки и коломенки, а старинных расшив, что давно уж не видать, как в старину было. Вот только одна вчера такая пришла, настоящая расшива, и сейчас тверсты на две выше Твериц стоит. Тут у нас бурлацкая перемена спокон веку была, а Равушки на базар сходит, сутки той двое отдохнет. Он, гляди. И указал он мне на четверых загорелых оборванцев в лаптях, выходивших из кабака. Они вышли со штофом в руках и направились к нам. Их, должно быть, привлекли эти груды сложенного теса. — Дедушка, можно вас тут выпить и закусить? — Да пейте, кто мешает. — Вот спасибо, и тебе поднесу. Молодой малый, белесоватый и длинный, в синих узких портках и новых лаптях, снял с шеи огромную вязку кренделей. Другой коренастый мужик вытащил жестяную кружку, третий выворотил из-за пазухи вареную печенку с хорошей кровай, а четвертый с черной бородой и огромными бровями стал наливать вино, и первый стакан поднесли деду, который на зов подошел к ним. — А это малый с тобой, что ли? — мигнул черный на меня. — Так работенка подыскивает. — Ведь вы с той расшивы? — Отоль! — и поманил меня к себе. — Седай! Черный осмотрел меня с ног до головы и поднес вина. Я в ответ вынул из кармана около рубля меди и серебра, отсчитал полтинник и предложил поставить штоф от меня. — Вот, гляди, ребята, это все мое состояние. Пропьем, а уж потом вы меня в артель возьмите. Надо и лямку попробовать. Прямо говорить буду, деваться некуда. Работы никакой не знаю, служил в цирке, да пришлось уйти, и паспорт там остался. — А на кой ляд он нам? Мы пили, закусывали, разговаривали, принесли еще штоф и допили. — Ай, дайте на базар, сейчас тебя обредить надо. Коньки брось, на липовую машину станем. Я ликовал. Зашли в кабак, захватили еще штоф, два крова из ситного, продали на базаре за 2 рубля мои сапоги, купили анучи, 3 пары липовых лаптей, и весьма любовно указали мне, как надо обуваться, заставив меня 3 раза разуться и обуться. И, ах, как легки после тяжелой дороги от Вологды до Ярославля показались мне лапти, о чем я и сообщил бурлакам. — Нагад, как в трактире? Я вот сроду не носил спагов-то, утешенный от длинный малый. Приняла меня Равушка без расспросов, будто пришел свой человек. По бурлацкому статусу не подобает расспрашивать, кто ты да откуда. Садись, до обеда и да в лямку впрягайся, а откуда ты, никому дела нет. Накормили меня ужином, кашицей с соленой судачиной. А потом я улегся вместе с другим на песке около прикола, на котором был намотан конец бичевы, а другой конец высоко над водой поднимался к вершине мачты. Я уснул, а кругом еще разговаривали бурлаки. Да шумела и ругалась одна пьяная кучка, распивавшая вино. Я заснул, как убитый, сунув лицо в песок. Уж очень комары и мошкара одолевали, особенно когда дым от костра несся в другую сторону. Я проснулся от толчка в бок и голос над головой. — Вставай, ребятушки, вставай! Песок отсырел, дрожь проняла все тело, так что рассвело. Травка не клохнется, роса на листочке поблескивает, ветерок пошевеливает белый туман над рекой. Вдали расшива, кажется, совсем черный. Походи, котвальный! Около приказчика железным ведром выстраивалась шеренга вставших с холодного песка бурлаков с заспанными лицами, кто расправлял наболелые кости, кто стучал от утреннего холода зубами. Согреться стаканом сивухи у всех было единой целью и надеждой. Выпивали, отходили, солили ломти хлеба и завтракали. Кое-кто запивал из Волги в нападку водой с песочком и тут же умывался, утираясь кто рукавом, кто полой кафтана. Потом одежду, а кто запасливает к рогожу, на которой спал, валил в лодку и приказчику возил бурлацкое имущество к посудине. Ветерок заребил реку, согнал туман. Засверкали первые лучи восходящего солнца, а вместе с ними ветерок затих. Волга, как зеркало. Бурлаки столпились возле прикола вокруг бичевы, приноравливались к лямке. — Хамутай! — срявкнул Косной с посудины. Стали запрягаться, а Косной ревел — залогу! Якорные подъехали на лодке к буйку, выбрали канаты, затянули дубинушку. И, наконец, якорь показал из воды свои черные рога. — Ходу, ребятушки, ходу! — надрывался Косной. Ой, дубинушка, ухнем, ой, лесовая, подернем, подернем, да ух, ух, ух, расшива неслышно зашевелилась, ой, пошла, пошла, пошла, а расшива еще только шевелилась и не двигалась, а равушка топталась на месте, скрипнула мачта, ой, пошла, пошла, пошла. То мы хлюпали по болоту, то путались в кустах. Ну и шахма вся тальником заросла, то в болот, то в воду лезь, — ругался Шишка Иван Костыга, старинный бурлак из низовых. — А то ты гусак, чтоб дорогу поддержать, — сказал подшишечный улан, тоже бывалый. — Да не ж это наш бичевник, пароходы съели бурлака, только наш понтюх все еще по старой вере. — Недаром кормился отец мой и я. Душу свою нечист мне дам. Что такое пароходы? Кто их возит? Душу утопленник в колеса вертит, а нечистых огнем палят. Этот разговор я слышал еще накануне, после ужина. Путина, в которую я попал, была случайная. Только один на всей Волге старый хозяин Пантелей из-за утки Майны водил сюда народом по старинке. Короткие путины, конечно, еще были, народом поднимали ли унжаки с посуды или пауски с камнем, и наша единственная уцелевшая на Волге крымзенская расшива была анахронизмом. Она была старше Ивана Костыги, который от утки майной до рыбной больше 20 путин сделал у понтюхи, и потому с презрением смотрел и на пароходы, и на всех нас, которых бурлаками не считал. Мне посчастливилось, он меня сразу поставил третьим за подшишечным уланом, сказав: «Здоров, малый, это сдержить!» И улан подтвердил: «Сдержить!» И приходилось сдерживать. Инда икры болели, грудь ломила, и глаза наливались кровью. «Сувучу рубя, держись! Ого-го!» — загремело с расшивы, попавшей во дворот. «Сувучь» — порыв встречного течения. И на повороте в Волге, когда мы переваливали песчаную косу, сразу натянула с бичева и нас рвануло назад. «Надай, робя, ух!» — грянул Костыга, когда мы на момент остановились, и кое-кто упал. «Надай, не засаривай!» — ревел Косной с прясла. Сдержали, двинулись, качаясь и задыхаясь. В глазах потемнело, а встречное течение сувотище крутило посудину. — Федька, пуделя! — хрипел Костыга. И сзади меня, чудный высокий тенор раздянул звонко и приказательно. «Белый пудель шаговит, шаговит, шаговит!» — отозвалась на разные голоса ватага. Я тоже с ней. И, установившись в такт шага, утопая в песке, мы уже пели черного пуделя. «Черный пудель шаговит, шаговит, черный пудель шаговит, шаговит!» И пели, пока не побороли встречное течение. А тут еще десяток мальчишек с песчаного обрывистого яра дразнили нас. «Аравушка! Аравушка! Обсери берега!» Но старые бурлаки не обижались, и никакого внимания на них. Что верно, то верно, время холерное. «Правда, и не задразнишь!» — кивнул на них улан. Обессиленно двигались. Бичева захлюпала по воде, расшива сошла со стрежни. «Не засаривай!» — и бичева натягивалась, натягивалась. «Щветру нет, а то искупала бы!» — обернулся ко мне улан. «Почему, улан?» — допытывался я после у него. «Оказывается, давно это было!» Остановили они шайка и тройку под Казанью на большой дороге, и по дележу ему достался кожаный ящик. Пошел он в кабак на пристани, открыл, а в ящике всего-навсего только и оказалась уланская каска. Ну и смеху было, так с тех пор прозвали уланом. Смеется, рассказывает. Когда был попутный ветер, ставили пару и шли легко и скоро торопком, чтобы не засаривать воду бичеву. Давно миновали Толгу, монастырь на острове. Солнце закатывалось, потемнела река, пояснел песок, а тальники, зеленые, в черную полосу слились. «Засобачивай!» — изгремела якорная цепь в ответ. Булькнули якоря на расшиве. Мы распряглись, отхлестнули чебурки лямочные и отдыхали, а недалеко от берега два костра пылали и два котла кипятились. Кашевар часа за два раньше на завозне прибыл и ужин варил. Водолив приплыл с хлебом с расшивы. «Мой руки, да за хлеб соль!» Сели на песке кучками по восьмеро на чашку. Сперва хлебали с хлебом и юшку, то есть жидкий навар с пшена, с падением, льняным черным маслом, а потом густую пшенную ройку с ним же. А чтоб сухое пшено в рот лезло, зачерпнули около берега в чашке воды. Ложка каши, ложка воды, а то ройка крута и суха в глотке стоит. Доели. Туман забелел кругом, все жались под дым, а то комар заел. А ночью лапти сушили. Я в первый раз в жизни надел лапти и нашел, что удобнее обуви и не придумаешь. Легко и мягко. Кое-кто из стариков уехал ночевать на расшиву. Федя стянул был вниз по матушке, да не вышло, никто не подтянул. И замер голос, прокатившись по реке, повторившись в лесном овраге. А над нами на горе выли барские собаки в подберезном. Рядом со мной старый бурлак, седой и почему-то безухий, тихо рассказывал сказку об атамане Рукше, который с бурлаками и казаками персидскую землю завоевал. Кто это завоевал? Кто это Рукша? Уж не Стенька ли Разин? Рукша тоже персидскую царевну увез. Скоро все заснули. Моя первая ночь на Волге. Устал. А не спалось. Измучился, а душа ликовала. И ни клочка раскаяния, что я бросил дом, гимназию, семью, сонную жизнь и ушел в бурлаки. Я даже благодарил Чернышевского, который и сунул меня на Волгу своим романом «Что делать?». «Заря зарю догоняет», — вспомнил я деда, когда восток начал белеть и заснул на песке, как убитый. И как не хотелось вставать, когда утром водолившись до солнышка орал: «Эй, вставай, робя, рыбно не близко еще!» Холодный песок и туман сделали свое дело. Зубы стучали, глаза слипались, кости и мускулы ныли. А около водолива два малых с четвертной водки и стакан «Подхода!» робя с отвалом. Выпили по стакану, жевали хлеба, промыли глаза, Рукавом кто-кто подолом рубахи вытерлись. Лодка подвезла бичеву. К водоливу подошел Костыга. — Ты никак не с расшива пришел? Опять, что ли? — Двоих. Одного, который в Ярославле побывшился. Сегодня ночь приказчиков племянник мальчонка. Вонищ в казенке у нас. Он за косой в тольниках в песке закопали. Я оттуда прям сюда. — Да, ишь ты, какая моровая язва пришла. Рыбаки сказывали, что в рыбни не судом народ валит. Холера, говорят. Это прежде бывала она, всяк видали. По всей Волге могилд бурлацкий. Взять Шермакшанский перекат, там, бывал, десятками в одну яму валили. Уже я после узнал, что меня взяли в ватагу в Ярославле вместо умершего от холеры, тело которого спрятали на расшиве под кичкой. Хоронить в городе боялись, как бы задержки от полиции не было. Старые бурлаки, люди с бурным прошлым и с юности без всяких паспортов молчали, им полиция опаснее холеры. У половины бурлаков паспортов не было. Зато хозяин уж особенно ласков стал. Три раза в день водку подносил с отвалом, с привалом и для здоровья. Закусили хлебца с водицей, кто нападкой попил, кто горсткой, все равно с песочком. «Отдавай!» Дернем, подернем, да ух-ух-ух, неслось по Волге, и якорь стукнул по борту расшивы. Не засаривай! О-о-о! Ходу, брательники, ходу! Ой, дубинушка, ухнем! Ой, зеленая, подернем, подернем, да ух! Зашевелилась посудина, потоптались минутку, покачались и зашагали по песку молча. Солнце не показывалось, а только еще рассыпало золотой венец лучей. Трудно шли, грустно шли, не раскачались еще. Укачала, уваляла, нашей силушки не стало, затягивает Федя, а за ним и мы. Ох, ох, ухнем да ухнем, ух! Укачала, уваляла, нашей силушки не стало. Солнце вылезло и ослепило, на душе повеселело. Посудина шла спокойно, боковой ветерок не мешал. На расшиве поставили парус. Сперва полоскал, потом надулся, и, как гигантская утка, боком, но плавно покачивалась посудина, и бичевая иногда хлопала по воде. «Ходу, ходу, не засаривай!» И опять то натягивалась бичева, то лямки свободно отделялись от груди. Молодой вятский парень сзади меня, уж не раз бегавший в кусты, бледный, позеленевший, со стоном упал. Отщепили ему на ходу лямку, молча обошли лежачего. — Лодку! Подбери недужного! — крикнул гусак расшиви и сразу окликнул нас. — Гляди, сводь пуделя! Особый народ были старые бурлаки. Шли они на Волгу вольной жизнью пожить. Сегодняшним днем жили. Будет день, будет хлеб. Я сдружился с Костыгой, более 30 путин, сделавшим в лямке по Волге. О прошлом лично своем он говорил рывками. Вообще разговоров о себе в булачестве было мало. Во время хода не заговоришь, а ночь спишь, как убитый. Но вот нам пришлось близ Яковлевского оврага за ветром простоять двое суток. Добыли вина, попили порядочно, и две ночи Костыга мне было вам рассказывал. Эх, как бы да старое вернуть, когда этих пароходищ было мало. Разве такой тогда бурлак был? Что теперь бурлак? Из-за хлеба бьется, а прежде бурлак вольной жизни искал. Конечно, пока в лямке под хозяином идешь, послухмян будь. Так разве для этого тогда в бурлаки шли, как теперь, чтоб получить путины да по домам разбрестись? Да и дом-то своего нашего брата не было. Хож до меня доведись. Жег я барина и на Волгу. Имя свое забыл. Костыг да Костыга. А Костыгу вся бурлацкая Волга знает. У самого Репки и Саулом был. Вот этот таман. А тоже, когда в лямке он и я, хозяину, подчинялись. пока в Нижнем или в Рыбне расчет не получишь. А как, получили расчет? Может, тут не лямошники, а станишники? Раздобудем в Рыбне завозню. Соберем станицу верную, так человек 10, и махить на низ. А там по островам щепурлаки деловые, знаем и найдутся. Глядь, около кому нас станица в полсотни, а то и больше. Косовыми разживемся и с птицей, парусом, репка, конечно, атаманом. Его все боялись, а хозяева уважали. Если репка в лямке, значит, посудина дойдет до места. Бывалыч, идем в лямки. А на нас разбойные станицы налетает, так лодки две, а то и три. Издали атаман ревет на носу. Ложись, дьяволы! Ну, конечно, бурлаку своя жизнь дороже хозяйского добра. Лодка атаманская дальше к посудне летит. Залогу! Испуганный хозяин или приказчик видит, что ничего не поделаешь. Бросит якорь, а бурлаки лягут носом вниз. Им что? Ежели не послушаешь, самих перебьют, да разденут до нога. И лежат. А станица очищает хозяйское добро, да деньги пытает у приказчика. Ну, а с репкой не то. Как увидит атаман репку впереди. Он завсегда первым гусаком ходил, так отваливает. Раз атаман дятел уж на что злой сунулся на нашу атагу. Дел был под баломерами, высадился, да и набросился на нас. Так репка всю станицу разнес. Мы все за ним как один пошли. А дятла самого, да еще троих, насмерть уложили в драке. Тогда две лодки у них отобрали, а добра всякого. Еды и одежды было уйма, да вина два бочонка. Но это мы подуванили. С той поры в атагу, где был репк, не трогали. Ну вот, значит, как соберем мы станицу, так человек в полсотни и все берем. Как увидит равушка репку атамана, так сразу тут же носом в песок. Зато мы бурлаков никогда не трогали. Только уж на посуде дочь все забирали. Вот и добра, и денег к концу лета наберем. Увлекается костыга, а себе мало. Все репка да репка. Кончилась воля бурлацкая. Все мужички деревенские, у кого жена, да хозяйвишка. Мало нас вольных осталось. Вот Улан да Федя да щекосной Никашка. Эти с нами хаживали. А как-то костыга и сказал мне, знаешь что, хочется старину вспомнить, разок щегульнуть. Да я гляжу, тоже гулящий, хоши молот, а из тебя прок выйдет. Дойдем до Рыбны, а там сверем станицы, дмахнем на низ, а там уж у меня кое-что на примете найдется, с деньгами будем. А потом задумался и сказал, эх, репка, репка, вот я ж его... Да прям по шапке золото нарыло. Пропал репка, годов 8 назад его взяли, заковали из бугры и отправили. Кто он, не дознались. И начал мне рассказывать о репке. Годов 30 атаманствовал он, а лямки никогда не покидал, с весны в лямки, а после путины станицы поведет. У него и сейчас есть поклажи закрытые. Ему золото плевать, лето на Волге, зимой у него притон есть, то на Иргизе, то на Черемшане. У Раскольников на Черемшане свою избу выстроил, там жена у него была, раз я у него зимовал. Почет ему-то всех. Зимой постепенному живет, чашкой и ложкой отмахивается, а как снег таять начал. Туча тучей ходит, а потом уйдет на Волгу. И знали раскольники, зачем идет? А не, никто не знал. Звали его там Василий Ивановичем, а что он репкой не думали. Уж после воли как-то летом полиции войска на скит нагрянули, а раскольники в особой избе сожгли и сами себя, и жена репки тоже сгорела. Он опять с нами на Волге, как ни в чем не бывало. Вот он какой, репка. И все к нему с уважением. Приказчики судовые шапку перед ним ломали. Вся к себе зовет. А там власти береговые Бы-то не видит его. Знали, кто тронет репку, тому живым не быть. Коль не он сам, так за него пришибут. И часто по ночам отходим мы вдвоем от ватаги. И он все говорит, говорит, видя, с каким вниманием я слушал его. Да и поговорить-то ему хотелось. Много на сердце было всего. Всю жизнь молчал, а тут во мне учуял верного человека. И каждый раз кончал разговор. Помалкивай, бы-то слова не слышал. Сболтнешь раньше, пойдет бликотание. Ничего не выйдет, а то и беду наживешь. Станицы собирать надо сразу, чтоб не остыли. Наметим, стал быть, кого надо, припасем лодку, да сразу и ухнем. Надо сразу, первое дело, не давать раздумываться. А в лодку сели, атамана выбрали, поклялись стоять всяк за свою станицу и слушать атамана. Дело пойдет. Ни один станишнич своему слову не изменял. Увлекался старый бурлак. Молчок! Да рыбный не словечко, там теперь много нашего брата крючничает. Такую станицу подберем, эх, репки нет. Этот разговор был на последней перемене перед самым Рыбинском. Ну, ткнешь с нами. Ладно, иду. И мы ударили по рукам. Иду. Ладно. И прижал костыга палец к губам. Рот запечатал. А мне вспомнился Левашов и Стенька Разин. Рассчитались с хозяином. Угостил он водкой, поклонился нам, старик, в ноги. Не ставьте на предки, братики, на наш хлеб соль, на нашу кашу. И мы ему поклонились в ноги, уж такой обычай старинный бурлацкий был.